Этот день изменил все. Я не вернулась домой, опасаясь, что Энтони придет к нам и будет требовать пистолет. Всю ночь просидела в темном переулке, дрожа от холода. Я не убила Джеймса. Весь план канул в туман из слез. Те несколько секунд, что я наблюдала, как мой любимый мне изменял, стали для меня концом вселенной. Джеймс был всего лишь незначительной песчинкой, тогда как Чарли забрал всю мою вселенную с собой. Он любил меня или же делал вид, что любит. Безупречная актерская игра, которой не придраться. Но он обманул меня. Его слова на самом деле были не словами, а всего лишь тщательно подобранным набором букв, предложений, которые ничего не значили для него самого, но так важны были для меня. И я не хотела любить его, не хотела обожать его, не хотела чувствовать прикосновение его губ на своих губах, но позволила ему. Некоторым людям предначертано жить в этом мире. Они призваны любить и быть любимыми в ответ, они созданы, чтобы дышать. Я родилась с грозовым облаком над головой, и надо мной всегда шел дождь. Я родилась с кровью в глазах, с ней я и умру. Автомобили беззвучно проносились рядом. Я забыла, как это чувствовать холод, сочинила небольшое стихотворение. День прошел, и ночь настала. Девчонка сердце из груди достала. Я знала, что любовь — это очень болезненная, медленная смерть, и что я умираю. Любовь сбивает с толку. Это больше, чем просто чувство. Любовь подавляет, и когда любишь, никогда не знаешь, что чувствуешь и почему. Почему, почему, почему? Любовь сбивает с толку. Ненависть. Вот что знакомо каждому из нас. И она не является проявлением смерти. Наоборот, именно ненависть держит нас в живых, убивая все вокруг нас. Это острое чувство, постоянное, неизменное, кристально ясное с первой же минуты, как ты его почувствовал. Я поняла, что ненависть лучше, чем любовь. Он уничтожил меня, и я должна была вернуть ему должок. Так что я решила убить Чарли.